Глава 38. Лили лежала ничком, распростершись на скользких, облепленных водорослями камнях. Ноги и руки у нее кровоточили, спутанные мокрые волосы космами падали на плечи, а то немногое, что оставалось от розового платья, прикрывало лишь ничтожную часть ее хрупкого, уже женского, но еще и подросткового тела. На фоне голубого Эгейского моря она казалась обессиленной, впрочем, как-то не до предела обессиленной. «Снято», — проговорил Циммер. «Обрати внимание на глаз Лили». Когда Лили уставала, левый глаз у нее начинал немного косить. «Пожалуйста, давайте сделаем еще дубль, пока солнце невысоко и не наступила жара. И помни», — снова обратился он к ней, — «ты чуть жива, у тебя нет сил пошевелиться, ты только что спаслась после кораблекрушения». «Пожалуйста». «Вот в чем главная разница между Сержем и Циммером», — подумала Лили. «Циммер обращается с тобой не просто как с куском мяса. Он всегда вежлив, постоянно подбадривает, проявляет какую-то заботу, причем независимо от того, что именно не ладится в этот момент на съемочной площадке. А на ней всегда что-нибудь идет не так, как надо. Если бы Циммер при этом всякий раз останавливал работу и начинал выяснять, кто виноват, то споры занимали бы практически все время, и к съемкам так никогда и не удалось бы приступить. Поэтому он только улыбался тонкой, едва заметной улыбкой сквозь плотно сжатые губы. У него это было признаком гнева и сигналом окружающим об опасности, и мягко покачивал головой, как бы молясь про себя: «О, Боже, дай мне силы все это вытерпеть». Вежливость и внимание Циммера были не более чем одним из его рабочих приемов, выработанных за долгие годы в кино, причем особенно полезным, когда приходилось иметь дело с женщинами. По опыту Циммера, лишь единичные мужчины оказывались действительно способными на доброту по отношению к женщинам, если, конечно, это не входило в их служебные обязанности. Но если хочешь получить от женщины максимальную отдачу, будь то на кухне, в постели или на съемочной площадке, надо ее постоянно хвалить, поощрять, но при этом уметь самому оставаться достаточно официальным и властным. Режиссеру важно постоянно помнить, с каким бы внешним апломбом ни держалась актриса, вполне вероятно, что внутренне она была совершенно не уверена в себе, и ее необходимо было непрерывно поддерживать и поощрять, а значит, и уделять ей максимум возможного внимания. Любой женщине нужно не меньше 25 часов внимания в сутки, а если можно, то и больше, но в ответ она обязательно продемонстрирует все, на что способна. В этом отношении между мужчинами и женщинами огромная разница. Женщины всегда прилагают гораздо больше усилий и старания. Циммеру не раз приходилось быть свидетелем того, как в конец измученная, обессиленная актриса, с 5 часов утра находившаяся на съемочной площадке и ни разу за все это время даже не присевшая, в 8 вечера вдруг снова оживала и начинала работать так, будто и не было позади столь долгого и изнурительного дня. Причем женщины были в состоянии проделывать подобное ежедневно. Не обладая физической выносливостью мужчин, они отличались потрясающими настойчивостью и упорством. Успеха и признания добивались только те актрисы, у которых было чуть больше этих качеств, чем у их соперниц, и которым при этом еще чуть-чуть везло. Но всем им, бедолагам, вечно недоставало уверенности в себе. Каждую из них непременно приходилось успокаивать, ободрять и поддерживать. Циммер не был уверен, что среди актрис всего мира отыскалась хотя бы одна, которая была по-настоящему счастлива. Всех их добивало чрезмерно развитое чувство ответственности и чисто физическое напряжение актерского труда. К тому времени, когда актриса выбивалась в звезды, она уже жила в постоянном страхе, как бы не потерять внешние данные и фигуру. Оказавшись на гребне признания и успеха, и поняв, насколько шатко и приходящее положение там, она так и не могла до конца поверить в выпавшую на ее долю удачу. Ей все время казалось, будто она непрерывно балансирует на туго натянутом канате, да так оно и было на самом деле. Настойчивости и упорства Лили было не занимать. Работать она умела и вдобавок была еще красива. Значит, и ей суждено кончить так же, как кончают они все. В этом Циммер был твердо уверен. «Снято. В проявку. До 3 часов все, ребята. Лили, когда немного передохнешь, зайди, пожалуйста, ко мне в фургон. Хочу обсудить с тобой сцену на пляже». Съемочные бригады и артисты уже почти 2 недели прожили на площадке в 10 километрах от Афин, а Лили за все это время довелось пока сыграть только одну сцену, в которой она была более или менее одета. Но и хоть какая-то одежда уже лучше, чем то, что ей приходилось сделать до этого. Набросив на себя голубое кимоно и затянув пояс, Лили устало опустилась в матерчатое раскладное кресло, стоявшей в тени под серебристо-серым оливковым деревом. Откинув назад мокрые волосы, она смотрела немного вниз и вперед, туда, где вдоль берега небольшой укромно скрытой бухты шел песчаный пляж, а бирюзового цвета вода плескалась о прибрежные камни. В той части пляжа, где песок постепенно начинал переходить в кустарник, человек 50 сновали среди легковых машин, грузовиков и фургонов. Кто со сценарием, кто с блокнотами, кто с чем-то еще в руках, все в широкополых, мягких, хлопчатобумажных шляпах и темных очках, с блестящими от крема для загара телами и лицами, каждый из них неторопливо занимался своим делом. Лили с ее места было видно, как с Симмером о чем-то спорит Стэн Вейланс, стареющий американский актер, лицо которого было настолько худым, что казалось, будто кожа натянута прямо на голый череп. Лили еще не встречала человека, который держал бы себя на столь жестокой диете. Вейланс не ел ничего, кроме билтонга, тоненьких ломтиков суженой говядины, которую ему специально прислали из Южной Африки и которую он жевал так же, как некоторые жуют табак. Держался он особняком и предпочитал не тратить ни грана энергии на разговоры с кем-либо из съемочной группы, кроме Циммера. В 3 часа дня они начали снимать сцену на пляже. Лили играла богатую испорченную особу, участницу круиза времен начала века, а Стэн Вейланс — кочегара, который после кораблекрушения спас ее. «Не трогайте меня, уберите руки!» — кричала спасенная и плевала в него, а он, подхватив ее подмышки, старался вытащить из воды на берег. Резко оттолкнув его, Лили в конце концов выскользнула из пытавшихся обнять ее мокрых и худущих рук Стэна и обессиленная упала в пену прибоя. «Я отлично плаваю», — простонала она, задыхаясь. «Вполне могла бы выбраться и сама». Она попыталась приподняться, но с изумлением обнаружила, что дрожащие руки не держат ее. Так, с выражением внезапного удивления на лице, она и уронила голову на мокрый песок. Стэн, не говоря ни слова и тоже задыхаясь, ухватил Лили за руки и попытался оттащить ее от воды. Лили с неимоверным трудом приподняла голову и прошипела сквозь стиснутые зубы: «Не смейте прикасаться ко мне!» Ее голос ясно давал понять, что Стэн — слуга и мужчина, тогда как на ней лишь мокрые, разорванные остатки ее ночной сорочки. В 5 словах Лили сумела одновременно выразить и предельную усталость, и неукротимое упрямство, и вдохновенную самонадеянность, и потрясенную скромность девственницы. Выглядела она при этом весьма сексуально. «Снято!» Циммер и Стэн Вейланд сидели в темном зальчике и просматривали снятые накануне куски. Стэн вдруг подался вперед и произнес: «Черт побери, а ведь это может играть!» На следующее утро Вейланс дождался, когда Серж куда-то исчез и не мог бы им помешать, легкой походкой подошел к стоявшему под оливой креслу, в котором сидела Лили. Он не стал тратить слов понапрасну. «Я знал Мэрилин, детка. Я работал с ними со всеми, с Джоан Кроуфорд, с Вивьен, с Ли, со всеми, кого ни назови. Я хочу тебе сказать, не продавайся по дешевке. У тебя есть все, что нужно. Как и у меня было когда-то». «Правда?» Лили жадно глядел на него, глаза ее сияли. «Уверен, что бы ты ни делал, у тебя все получается, и притом хорошо. Не давай никому себя испортить, и не слушай всякое дерьмо».